2 мая прошла церемония начала 6-го учебного года профессионально-технического училища при ЦК Ассоциации защиты инвалидов Кореи. Здесь присутствовали председатель ЦК Ассоциации, новички, преподаватели, учащиеся и их родители. Были выступления. После этого участники церемонии осмотрели аудиторию и лабораторию училища, а затем посмотрели спортивно-развлекательные игры учащихся.